Глава 6. Первые дни Кристофер был слишком занят, чтобы предаваться горю. Очень уж много дел требовало его внимания, счета, визиты к родственникам. В доме под плющом бухгалтерские книги велись довольно небрежно, и Кристофер, к немалому своему удивлению, узнал от Кэтрин, что из-за болезни отца все дела взял в свои руки их дядя, Филипп Кумбе. Потребности у Джозефа и Кэтрин были невелики. Проценты по их доле акций Джанет Кумбе, которые им ежеквартально выплачивались, были настолько мизерны, что фактически жили они только на пенсию Джозефа. «Но отцу принадлежали почти все акции шхуны», — воскликнул Кристофер. «И кроме того, акции многих других судов. Он мне часто об этом говорил, я это точно знаю». «Не мог же он продать часть своих прав? Как ты думаешь?» «Нет. Насколько мне известно, он ничего не продавал», — ответила Кэтрин. «Но трудно сказать, что он мог сделать с тех пор, как стал немного не в себе». На следующее утро Кристофер отправился в контору на причале. Несмотря на то, что Вильямс тоже умер, и вся власть давно сосредоточилась в руках Филиппа Кумбы, над дверью по-прежнему значились имена Хога и Вильямса. Кристофер попросил доложить о своем приходе. Когда после примерно 20-минутного ожидания терпение его было на исходе, и он собрался уйти, клерк объявил, что мистер Кумбе, наконец, освободился. Кристофер не обнаружил почти никаких перемен в своем дядюшке, хотя тому, должно быть, уже перевалило за 60. Как всегда, серое, бесцветное лицо, немного седины в рыжих волосах. Филипп поднял голову и из-за стола указал племяннику на стул с таким видом, будто они расстались только вчера. «Ну, племянник», — сказал он, — «я слышал, ты вернулся и даже любопытствовал про себя, когда же ты навестишь меня в память о былых днях. Ты очень изменился». Я бы тебя и не узнал. Какой он, Лондон? Скопил ли ты состояние? Я частенько просматривал газеты, вдруг, думаю, найду твое имя. Молодой Кристофер поднимается к вершинам успеха. Или что-то в этом роде. Да нет, не нашел. Я пришел не для того, чтобы обсуждать мои собственные дела, дядя, ответил Кристофер. «Я здесь за тем, чтобы поговорить о делах моего покойного отца, которые, как мне известно, находятся в ваших руках». «Совершенно верно. Да, я счел своим долгом избавить от них твою сестру, девушку скромную, неопытную и не слишком разбирающуюся в подобных вещах. А мой недостойный брат... Тебе, разумеется, известна вся эта история». Его на 3 года дольше, чем требовалось, продержали в садминской лечебнице для душевнобольных, причем не без вашего участия. «Хватит, племянник, я не намерен с тобой ссориться. В 90-м году, когда ты изволил развлекаться в Лондоне, твой отец был буйным помешанным». «Но сестра говорит, что буйным он никогда не был, и до той злосчастной ночи никому ни разу не причинил телесных повреждений». Филипп пожал плечами. «Это лишь доказывает, что безумцы непредсказуемы. Твой отец рано или поздно сорвался бы». «Только в том случае, если бы его довели до этого», предположил Кристофер. «Кто знает, что произошло между вами в тот сочельник, а? Вы можете мне сказать?» Филипп Кумбе прищурился и медленно забарабанил пальцами по столу. «Поосторожней, племянничек», — вкрадчиво проговорил он. «Ты играешь в опасную игру. Нынче я в плене, человек очень влиятельный. Ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали за клевету?» Кристофер снова опустился на стул, с которого было привстал. «Ладно, дядя Филипп, вы снова выиграли. Пусть прошлое остается прошлым, и пусть я виноват. Но займемся делом. Я желаю знать точный размер состояния моего отца. «Должен тебе сказать, что мой брат очень небрежно относился к своим делам. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести их в порядок. Например, он задолжал этой фирме значительную сумму. Как старший компаньон, я, естественно, был вынужден забыть о нашем родстве. После оплаты всех этих бесчисленных счетов остались сущие крохи. На случай, если ты пожелаешь взглянуть на эти бумаги, я держу их в полном порядке». «А что вы скажете о паях на владение различными судами и прежде всего на Джанет Кумбе?» — спросил Кристофер. «Эти суммы весьма невелики», — ответил Филипп. «Фактически мне просто пришлось продать его паи на Джанет Кумбе, чтобы оплатить его содержание в сумасшедшем доме». «Вы хотите сказать, что забрали их себе?» «Пожалуй, это самое грубое определение моего поступка. Едва ли ты мог ожидать, что я стану платить за его содержание из собственного кармана». Дрожащими руками Кристофер схватил шляпу. «Клянусь Богом», — сказал он. «За это я привлеку вас к суду», — Филипп рассмеялся. «Для тебя это окажется делом весьма хлопотным и затруднительным. Я не сделал ничего, что не укладывалось бы в рамки закона. Иди почитай законы, племянник, а потом возвращайся». Племянник был побежден, и у него хватило здравого смысла, чтобы это понять. «Если есть Бог на небесах, то придет день, дядя Филипп, и вы будете наказаны за это», — медленно проговорил он. «Рад слышать столь высокопарное суждение, племянник. Ты был рожден, чтобы стать неудачником. Я часто говорил об этом твоему отцу». «Значит, враги, а?» «Я бы никогда не мог быть вашим другом». «Мало кто осмелится стать моим врагом. Предупреждаю тебя раз и навсегда». «Я вас не боюсь». «Наконец-то обрел смелость, не так ли?» «Да, если мне не изменяет память, ты ее потерял 12 лет назад, когда отправился в море, а твой отец тогда же лишился рассудка». Не сказав ни слова в ответ, Кристофер вышел на улицу.